или «мой папа умеет играть в футбол», или «моя мама никогда не заставляла меня мыть посуду», бесполезно ощущать в этих словах вызов или угрозу и стараться изо всех сил превзойти тех, к кому ребенок привязан. Для него будет гораздо полезнее, если мачеха или отчим скажут: «У каждого, с кем ты встречаешься, есть свои сильные и слабые стороны. Вместо того, чтобы сравнивать меня с твоей матерью или отцом, я надеюсь, мы с тобой когда-нибудь порадуемся тому, что найдем что-то хорошее в каждом из нас». Одной из наиболее вероятных, часто травмирующих проблем, с которыми сталкиваются новые родители, как добиться послушания младших. Один отчим сетовал на то, что ему никак не удается заставить своего пасынка слушаться его. «Только мой настоящий отец может указывать, что мне делать», — заносчиво провозглашал мальчик. В конце концов отчим ответил ему словами, которые должен был сказать в самом начале: «В доме у твоего папы живут по правилам, которые устанавливает он. В моем доме это делаю я и твоя мать». Подобные проблемы часто возникают в семьях, в которые дети приезжают только на выходные или каникулы. Это происходит потому, что дом, в который приезжают в гости, они считают не настоящим, а местом, отведенным исключительно для удовольствия и развлечения. Нужно постараться, чтобы для них оба дома были настоящими. Оба для удовольствия, оба для искренних взаимоотношений. Решить подобную задачу непросто. Но матери и отцы, впрочем, как и отчимы и мачехи, должны понимать своих подопечных и быть уверенными в том, что дети их поймут, если они будут вести себя с ними естественно, не создавая конфликтных ситуаций, понимая всю ответственность, которая ложится на них за воспитание своих питомцев. Взрослые часто позволяют себе соперничать, добиваясь от ребенка любви. Должен или нет он звать своего отчима по имени? Должен ли принять его фамилию, если тот его усыновил? В обсуждении этого вопроса должны принять участие все заинтересованные лица. Но это возможно только в том случае, если родители понимают, что не должны обижаться, когда дети ответят им искренне. Другие вопросы, которые нередко возникают в подобных случаях: кто из родителей будет ходить в школу на родительские собрания? Кто из них будет выбирать летний лагерь для детей? Эти проблемы не возникают, если один из биологических родителей полностью снимает с себя ответственность за воспитание дочери или сына. Но сейчас, когда все больше разведенных родителей поддерживают дружеские отношения между собой, в особенности если это касается детей, подобные вопросы действительно требуют разумного подхода к их решению. Будет лучше всего, если взрослые заранее договорятся, как вести себя в том или ином случае. Часто дети сами находят выход. «Мне хочется, чтобы отчим и мама пошли на школьную ярмарку», — сказала одна семилетняя девочка. «А ты, папа, своди меня в цирк». На первый взгляд может показаться, что маленьким детям будет легче приспособиться к отношениям родителей, но данные, полученные социологами, не подтверждают это предположение. Верно, что малыши настолько нуждаются в заботе отца и матери, что, скорее всего, они не будут вести себя враждебно в новой обстановке, тогда как подростки могут открыто выражать свою ревность, тревогу и обиду на взрослых. Но и у дошкольников тоже есть способы показать свое отношение к переменам, происходящим в семье. Одна мачеха рассказывала: «Когда мы с Фрэнком поженились, и Джонатан стал жить с нами, ему было всего 3 года. Он цеплялся за меня, требовал ласки и никогда не был послушным. Я была в восторге, пока у него не начались ужасные ночные кошмары, энурез и жуткие истерики. Я поняла, что он страдает от развода и нового брака так же, как страдал бы любой ребенок. Он был слишком мал, чтобы сказать об этом, но то, что с ним происходило, чутко отражало его настроение и отношение к тому, что случилось. У меня есть подруга, которая вышла замуж за отца 2 сыновей-подростков, и она сходит с ума, потому что они не пытаются скрывать свою враждебность по отношению к ней.